Здравствуйте, меня зовут Ирина Гусерева. Я начинающая певица, актриса. Я бы хотела найти себе парня, который станет мне мужем. Ночи кому-то не спится, а кто-то очень хочет выспаться и засыпает под легкую музыку. Когда на улице очень холодно, я греюсь дома у монитора, наверное, как и ты. Когда слышишь звуки, задумка — это главное в программе. Участвую в соревнованиях по борьбе с джойстиком, смотрю на плазму. А ты куришь часто, кстати, я заметил это сразу. Не наговариваю за растаманскую расу, уговорил старика на камеру сняться в каком-нибудь фильме про жизнь. Лезть из строчек за рифмовать удается только картавым, а мы даем на рота. Загадка загадана вам, однажды ранним утром разгадаете. Раскинь в карты, сыграем в косарика. Проигравший тарится в магазине, на свои деньги покупает синьки. На моем телефоне в данный момент минус, а на твоем косари, так что извини, подвинься. На улице мороз и дедушка замерз, гулять в лесу с собакой. Пастух чего-то там крякает, а у нас на треке с Максом ты сможешь услышать нереально реальные вещи, которые тебе по душе, потому что в твоей голове пепел. И скоро, отвечая, будет пепельница. К лету, наверное, на природе, в неадеквате вроде. В переходе через дорогу помоги старушке поднять ногу. Да сам не хромай и не притворяйся. Старая шутка, два раза сказана. Это же чересчур, блять. Два мудака стоят в лесу опять и смотрят в небо охотно. На заборе написано чего-то, все понятно даже дураку с Чернобыля. Кривое лицо, и мы наебиться снова. Скрываем лица от сотрудников полиции. Это Умбри и Барби, как шоколад с молоком на завтрак в Макдаке. Мне тут поддакивают, я как мудак буду бормотать в нос несносные вещи. Берегись анусных трещин, уринотерапия в ебло, и ты будешь окрещен. Аккуратно режьте мои куски на рингтоны. Открытый вопрос, кто мы? Мы люди, мы любим Киркорова. Слюни, прозайку, собрал половую мозаику. Ты дала заднюю, я оделась теплее, сказав, что первая кровинка вышла из тела. Наша самая худшая песня поспела. Летом бичина поспелого жирует нехуйно, да рынды вслепую ночи. Во сне на меня Путин дрочил в вагоне метро. Москвичи тронутые, запах кончи чуют, как свежую кровь голодный вампир. Я вошел в твой внутренний мир через вагину. Хочешь соул и фанк? Переверни же бобину. Педофил Шаша пробовал винты, распространил ВИЧ по всей параллели третьего класса. Я заметил, что вы все пидорасы, и что дома все из пластмассы и дерева. Ты наркоман, ты беременный, блядь. Сейчас времени утро, буду пить чай, варить крупы. Потом весь день на боку, блядь, трупом валяться. Нам подарили микрофоны, чтобы мы баловались нахуй. Они писали самый охуенный рэп. Я тут коры мочу. Это пиздец, пацаны. Это ну, в общем, пишите все. Я с удовольствием познакомлюсь со всеми вами.